Вятской губернии в Уржуме. Самой Вятки никогда не бывал. Пустяки, назовем Вятку твоим именем, не удивляйтесь. Я таким образом шучу, криво улыбнулся Сталин и вдруг, глядя в потолок, вспомнил твоего мужа Тася. Надо же довести людей до такого энтузиазма какой-то пьесой. Кто такой Булгаков? Что такое Булгаков? Надо во Владикавказ направить с лекциями настоящего пролетарского писателя, мотнул головой Сталин, словно освобождался от севшей на лицо мухи и снова что-то записал в блокноте. Больше Лия ничего не могла рассказать Тасе об этом разговоре. Сергей настолько занят, что и это еле выдавил из себя. Он обычно делится со мной своими делами. «А мой Миша все реже и реже», — погрустнела Тася. «Работает днем и ночью. Я спрашиваю, что пишешь?» А он нервно, чтобы отделаться от меня, пробурчал. «Работаю над романом «Белая гвардия». Пересказывать длинно». Тася медленно шла из театра к себе на Слепцовскую улицу, размышляя, передавать ли Мише услышанное от Лии. «Незачем ему лишние волнения», — подумала она. «Особенно перед серьезным испытанием, которое предстоит Мише в скором времени». Главный редактор «Коммуниста» Георгий Андреевич Астахов подбивал молодых авторов из цеха поэтов на литературный бой против Пушкина, Чехова, Гоголя, отражающих старый строй жизни, вредный и ненужный пролетариату. Уже пришло угрожающее, как вызов на дуэль, письмо Михаилу. Пришло утром, когда обогренные солнцем вспыхивают вершины гор, розовеет, выходя из-за высот, и, наступая на ночные тени, растворяет их, обволакивая город солнечным светом, но еще не наступила жара. Еще дышится сравнительно легко и не растоплены от зноя воздух и сознание. Михаил проснулся от увиденного сна. «Знаешь, Тася, я уверен, что Покровский приехал сюда сознательно, не под тем предлогом, который выглядит не более чем нелепая версия, продать большевикам типографию, причем чужую, и разъезжать открыто по городу среди бела дня, кланяться знакомым. Ты только видел бы, Тася, как он удирал от белых на редакционном автомобиле, как сам выстукивал на машинке удостоверение, что он итальянский офицер. А здесь, встречаясь со мной, подводить меня под подозрение, на виду всех вызывать из цирка? Когда и так? Мне думается, что он приехал за мною, Покровский, в том числе моя мама, очень упорные в достижении целей и настойчивые люди». Тася высказал свое предположение. Говорят, что Покровский влюблен в актрису Ланскую, обещал увезти ее из Владикавказа, но обманул. Может, сейчас, чувствуя свою вину и любя Ланскую, очертя голову, ринулся за ней во Владикавказ, а продажа Ревкому типографии — повод для легального появления в городе. «А зачем он преследует меня? Ведь наверняка скоро вернется туда, откуда прибыл. Ланская, может, и поедет с ним, а я... Мне не только бежать, даже отказываться от литературного диспута с этим цехом, штампующим полуграмотные стихи о революции, неудобно и стыдно. Моментами я им сочувствую. Они хотят и довольно искренне выразить свою преданность революции, но делают это с массой грамматических ошибок». Бесталанно. Я ценю их наивность, одержимость. но порой мне кажется, что, пользуясь победой революции, они хотят столкнуть с пьедесталов революции